Потом мы очутились у стола, я не знаю, как мы там оказались. Женщина лежит передо мной. Мой отец прижимается к моей спине и толкает меня к столу. Он крепко схватил мою правую руку и прижимает ее к груди женщины и тянет вниз по ее обнаженному телу. Женщина почти ничего не чувствует. Потом она открывает глаза. Я смотрю в них. Я умоляю ее, чтобы она поняла меня. А он силком тянет мою руку к ее телу, касается ею везде и говорит, не умолкая. Он мне объясняет, что я могу делать с ней все, что угодно, все, что мне хочется, все нормально. Я рожден, чтобы делать это. Она здесь только для того, чтобы я делал с ней все, что угодно. Я немного пришел в себя и начинаю сопротивляться резко, но не сильно. У меня не хватает сил для настоящего сопротивления. Его рука ухватила меня за горло. Он душит меня и прижимает к столу своим телом. Левой рукой он меня душит. Я чувствую во рту кровь и снова становлюсь таким слабым. Он знает, когда отпустить меня, чтобы я не потерял сознание. Он не хочет, чтобы я терял сознание. У него другие планы. Я привалился к нему и плачу. Мои слезы попадают на обнаженную кожу прикованной женщины. Он отпускает мою правую руку. У меня почти не остается сил, чтобы отнять ее от тела женщины. Слышен звук металла рядом со мной. Я поворачиваю голову одной рукой, действующей будто сама по себе. Отец перебирает серебристые инструменты, которые тоже словно плавают в темноте. Он выбирает скальпель среди защипов и пинцетов, лезвий и игл, мерцающих во тьме, хватает мою руку и вкладывает в нее скальпель. Стискивая мою руку своей, больно прижимает суставы пальцев. Он заставляет меня взять скальпель. Женщина снизу видит наши руки и сверкающую сталь. Она молит нас не причинять ей боль. «Я понимаю тебя и знаю, каков ты», — говорит отец. «Я знаю тебя, милый мальчик, мой родной мальчик, знаю, все знаю. Ты расслабься и будь самим собой. Она тебе не кажется прекрасной? Ты не считаешь, что она самое прекрасное существо, которое ты когда-нибудь видел? Ты подожди, мы покажем ей, как стать еще прекраснее. Папочка покажет тебе, кто ты есть и что тебе нужно, что тебе понравится. Разреши мне показать тебе, как хорошо быть самим собой. Слушай, Микки, слушай меня». Те же самые мутные потоки рождает твое сознание. Одна и та же темная река течет через твое и мое сердце. Прислушайся, и ты все услышишь. Ты услышишь, как глубокая темная река ревет там. Она быстра и стремительно, и сильно грохочет. Позволь этой реке нести тебя вместе со мной. Только со мной. Мы рядом. Высоко подними это лезвие. Ты видишь, как оно сияет? Пусть она увидит его. Ты видишь, что она увидела его, она уже не отводит от него глаз. Лезвие высоко в воздухе сверкает в твоей и в моей руке. Почувствуй силу, которой мы обладаем, властвуя над нею, над всеми слабыми и глупыми, над всеми, кто никогда нас не поймет. Оставайся со мной, подними лезвие высоко. Он уже не сжимает мне шею, а держит мою правую руку с лезвием. Левая рука у меня свободна. Вместо того, чтобы протянуть руку назад или попытаться ударить его локтем, это не помогло бы мне. Я упираюсь рукой в стальной стол. Мне придают силы страх и ужас, и отчаяние. Напрягшись, я отталкиваюсь от стола, потом упираюсь ногами. Я отталкиваюсь от стола двумя ногами и ударяю этого ублюдка. Он теряет равновесие. Он покачнулся, все еще не отпуская руку со скальпелем, и пытается снова сжать мое горло. Но потом он падает на спину, а я падаю сверху на него. Скальпель летит в темноту. От того, что я рухнул на него, у отца перехватывает дыхание. Я свободен, свободен. Я спотыкаюсь и бегу через черную дверь. Правая рука болит. Я ничем не могу помочь женщине. Я могу привести помощь, полицию, кого угодно. Ее еще можно спасти. Я спотыкаюсь, но сохраняю равновесие. Выбегаю в катакомбы. Бегу мимо всех этих белых гипсовых женщин. Пытаюсь кричать. Мое горло кровоточит внутри. Мне больно. И я не могу исторгнуть ни звука, только шепот. Но на ранчо меня никто не услышит. Здесь только я, он и обнаженная женщина. Но я бегу, кричу шепотом. И меня некому услышать. Выражение лица Элли поразило Спенсера. Он сказал, мне не нужно было приводить тебя сюда. Нельзя было подвергать тебя подобному испытанию. Она казалась серой в беловатом свете лампочек. Нет, ты должен был это сделать. Если у меня были какие-то сомнения, они сейчас исчезли. Ты никогда не мог сделать ничего подобного. Тебе нельзя было продолжать жить с таким грузом на сердце. Но мне от этого не отделаться. Мне всегда придется жить с этим. Теперь я не знаю, почему я поверил, что могу нормально жить. Я не имею права перекладывать часть этого веса на тебя. Ты можешь продолжать нормальную жизнь. Но тебе нужно все вспомнить. Мне кажется, что теперь я знаю, что произошло в те минуты, которые ты не помнишь. Спенсер не мог смотреть ей в глаза. Он смотрел на Рокки. Собака сидела в полном отчаянии. Голова была опущена, уши тоже. Рокки сильно дрожал. Спенсер перевел глаза на черную дверь. От того, что он найдет за нею, зависит, какое будущее его ждет, с Элли или без нее. Может, у него вообще нет будущего? «Я не пытался бежать к дому», — сказал он снова, возвращаясь к прошлой ночи. «Он поймал бы меня на полпути, прежде чем я смог бы воспользоваться телефоном. Вместо этого я, выскочив через шкаф, пробежал по комнате с документами и повернул направо в переднюю часть строения, в галерею. Сбегая по ступенькам в его студию, я слышал, как он из темноты бежал за мной. Я знал, что у него был пистолет в нижнем левом ящике стола. Я видел его там однажды, когда что-то искал в столе по его поручению. Вбежав в студию, я зажег свет и пробежал мимо его мольбертов и шкафов с красками, кистями и холстами. Стол в форме буквы «Л» стоял в конце студии. Я перепрыгнул через него, свалил стул и, дернув ящик, выдвинул его. Пистолет был там. Я не знал, как из него стрелять, и не знал, стоит он на предохранителе или нет. У меня сильно болела правая рука. Я с трудом удерживал эту чертову штуку двумя руками. Отец сбежал по лестнице и ворвался в студию. Он пришел за мной, поэтому я прицелился и нажал курок. Револьвер не стоял на предохранителе. Отдача почти усадила меня. Ты попал в него? Я, наверное, дернул револьвер, когда нажимал курок, и пуля попала в потолок. Но я не выпускал револьвер из рук, и отец приостановился. Он стал двигаться гораздо медленнее. Но он был таким спокойным, Элли, удивительно спокойным, как будто ничего не случилось. Просто мой отец, милый старый папочка, немного волновался из-за меня. Понимаешь, он повторял мне, что все будет хорошо. Он пытался заговорить меня, как он это делал в той черной комнате. Все было так искренне, он меня гипнотизировал. Он был уверен, что ему это удастся. Я должен был только поверить ему. Элли сказала, он же не знал, что ты видел, как он бил твою мать и понес ее в сарай 6 лет спустя. Он мог предполагать, что ты свяжешь ее смерть с тем, что увидел в тайных комнатах, когда перестанешь паниковать. Но до тех пор он считал, у него еще было время, чтобы манипулировать тобой. Спенсер не сводил взгляда с черной двери. Да, может, он думал именно так? Я не знаю. Он мне сказал, что если я буду похож на него, я смогу постичь, в чем смысл жизни, узнать всю полноту жизни без всяких правил и ограничений. Он обещал, что мне понравится то, что он мне покажет. Он еще сказал, что мне уже начало нравиться там, в черной комнате, но я боялся позволить себе насладиться этим чувством. Однако скоро я привыкну и смогу получать от всего этого удовольствие. Но тебе это не понравилось. Ты испытывал отвращение. Он повторил, что мне понравилось, что он видел, как мне это понравилось. Он снова говорил, что в моей крови его гены, они текут во мне, как река, они текут через мое сердце. Наша общая река судьбы, темная река наших сердец. Когда он подошел к столу так близко, что я уже не мог промахнуться, я в него выстрелил. Он упал назад. Было ужасно видеть струю крови. Я был уверен, что убил его, но до этой ночи я не видел кровь и показавшуюся струйку принял за кошмарный поток крови. Он упал на пол и перевернулся лицом вниз. Он лежал очень тихо. Я выбежал из студии и спустился вниз. Черная дверь все еще ждала его. Она некоторое время молчала. Спенсер не мог говорить. Потом Элли сказала, «И в этой комнате женщины».